Глава 15. Техничный штурм. В системе ЛБД-461 ничего не нашлось, хотя на поиск мы потратили почти сутки. Впрочем, это не гарантировало, что тут не мог кто-то скрываться, например, наблюдатель торговца, если он еще не ушел. 8 боевых кораблей пребывали в готовности, выстроившись рассеянным строем вокруг горизонта событий. Коршунь, Длан, Цербер, Мистраль, стремительные Гелиотроп и Флюгель управлялись своими основными пилотами или владельцами. Починенный истребитель класса М Денеп взял под управление Ганс. Я успел с ним познакомиться, даже немного пошпионить. И пока считал, что он рад был оказаться в команде. Дэймон вел крейсер, одновременно являясь его командиром и принимая решение, если я не прикажу что-то иное. «Готовы прощупать оборону», — доложил шериф. «И вообще странно и даже неправильно то, что командир, вместо того, чтобы держать руку на пульсе с мостика, не просто вылетел на малом корабле, так еще и один на скоростном перехватчике, где в бою ты не сможешь отвлекаться». «Не усижу я на мостике. Никогда не хотел быть командиром на базе. Так, не отвлекаемся. Железяка, Ганс, вы на подхвате. Сильно не лезьте, следите за тылами. Особенно за спутником. По всему, что вылетит с базы, стрелять без команд. Начинаем». Мы двинулись вперед к незрачной планете с тонкой азотистой атмосферой. Типичный камень, ядро неактивное и магнитное поле слабое. Тектонической активности нет. На орбите один крупный спутник, который мы пока не исследовали. При этом от звезды всего 0,7 астрономической единицы. Ближе средней дистанции от Земли до Солнца. Наша цель располагалась в полярной зоне на дне небольшого астероидного кратера. Глушилка уже работала вовсю, исключая возможность автоматической связи. Следящая за ситуацией Хлоя объявила о том, что мы видели. «Засекаю активность на объекте. Щиты перешли в максимальный режим. Открываются шлюзы ангара дронов и нацеливаются орудийной системой. Зафиксировано активное сканирование с поверхности». «Огонь главными калибрами! Уничтожить орудийные батареи!» 12 орудий крейсера начали стрельбу в последовательном режиме, стреляя по очереди. Быстро летящие голубые шаровые молнии на дистанции складывались в тонкий поток, обрушившийся на небольшую планетарную базу. Силовое поле вспыхнуло ярче. На приближении было видно, как по нему растекаются мерцающая и искрящая материя. «Хорошие там щиты!» – Железяка присвистнул. «Такой разовый напор удержали. Может, скрутим систему генератора?» «Если успеем, по ситуации. Вижу открытие скрытых торпедных шахт». Почему наглухо не замаскировали базу породы или не закопали под землю – это хороший вопрос. Скорее всего, в целях маскировки на виду. Система ничейная, так что разрешение на строительство просить не нужно. А непонятная мелкая база привлекает гораздо меньше внимания, чем скрытая, которой то и дело летают корабли. Имеющееся на виду оружие напрочь отбивало желание атаковать у всяких мародеров на ведрах, но вместе с тем не привлекало слишком много внимания. «Обнаружен старт 4 тяжелых торпед. Активируем оборонительные системы. Зафиксирован путь к 6 малых ракет». Лазерный ливень ударил по планете. Интерфейс рисовал траектории мелькающих союзных рельсовых снарядов. Одна торпеда взорвалась, вскоре не выдержали защитные системы второй. Все на малых кораблях также отрабатывали по запущенному в нас залпу. «Зафиксировано еще 6 малых ракет. Приближаются 8 боевых дронов». Орудийные батареи открыли удивительно меткий огонь. Однако попадавшие в их фокус корабли попросту уходили под защиту крейсера. Прицеливание – залп. Мир замедлился. 3 лазера и 2 скорострельные магнитки гелиотропа ударили по приближающемуся дрону, который стрелял плазмой и выпускал ракеты. Конденсаторы стремительно проседали. Сине-фиолетовая вспышка ознаменовала уничтожение противника, не способного уклониться от моих атак. Аналогичная судьба постигла тех, кого выбрали Рэй, Дарья и Шериф с его огневой мощью. Где-то рванула еще одна торпеда, но последняя все приближалась, крутя маневры. Взорвалась всего в 30 километров от нас плазменной вспышкой. Щиты крейсера замерцали тысячами всполохов, отражая обломки. Из поверхности поднималось еще 4 торпеды. Пришлось маневрировать, чтобы затруднить наведение высококачественных скоростных ракет, к тому же с поверхности продолжали бить лазеры малых планетарных батарей. «Сколько же бабла в защиту влили?» — ахнул Железяка. «Согласен. Полный назад. Делаем вид, что отступили. Торпеды из топовых, даже те, которыми мы с Анной подорвали корпоратов, у одинокого гнезда были послабее. Запусти две ракеты на идущей первой». «По крайней мере, нет ядерных», — доложил шериф. «Не фиксирую следов таких боеголовок». Я осторожничал и предпочел потратить расходник в виде ракет, но не проверять, сможет снаряд преодолеть щиты и оставить кратер на нашей броне. Время шло, рейд-крейсер продолжал стрелять. Запустилось еще 8 боевых дронов и пошли в самоубийственном порыве на нас, к тому же координируя атаку с ракетными залпами. Обломков на орбите становилось все больше, изрядно мешая работе Отто. Впрочем, все в рамках стандартных схем атаки. Планетарная база не имела шансов навредить современному рейд-крейсеру с прикрытием. Среди наших неопытных пилотов тоже не нашлось. Разве что защита торпед сдавала до неприятного близко от наших щитов. Наконец, прочнейший щит базы дошел до перегрузки и рухнул. Система защиты планетарных батарей оказалась стандартной и не предназначалась держать удар главных орудий тяжелого корабля. Высокоточные лазерные комплексы исчезали в плазменных взрывах. «Ракетные установки не сносите, пусть отстреляют боекомплект. Нежелательно повреждать вторичными взрывами сам комплекс. Вообще, у них вооружение удивительно высокого уровня. Такое не могла себе позволить мелкая организация». «Лучше корповская», — согласилась Эмма. «Это радует. В защиту пустышек так не вкладываются. Будь на нашем месте старый эсминец со слабым Отто, торпеды могли бы долететь». Еще несколько аккуратных залпов вторичных орудий снесли малые турели, установленные на корпусах разных моделей. За ними последовали 3 дополнительные сенсорные станции, которые расположили по периметру на самых высоких точках вокруг кратера. Вскоре иссяк и поток ракет, база в теории осталась беззащитной. «Отлично! А теперь надеемся, что там нет самоуничтожения и запасных ракет. Исследуем орбиту и спутник, затем начинаем операцию». «А ведь могли бы просто расстрелять в ноль!» – проворчала Дарья. «Оборудование есть?» «Есть. Никто не обещал, что оно будет рабочим». «Знаешь, что за такие фокусы он сделает?» «Не заплатит. Вряд ли пойдет дальше». «Ему нужно очень хорошее настроение, чтобы просто простить и внести в черный список. При плохом еще как-нибудь подгадит. Думай о том, что я достану тебе корабль, достойный твоих навыков». «Ага, девушки любят подарки». В голосе появился интерес. Дарья расслабилась. «Нет, корабль, конечно, не лично от меня в подарок. И она это понимает, просто шутит». Первым делом проверили все вблизи планеты. Нашли 3 спутника ретранслятора и наблюдателей, позволяющих посмотреть на любую точку планеты и орбиты. Это, конечно, не сенсорные станции, но если прилетевший корабль не обладает мощными стелс-системами, то его гарантированно засекут. Спутники наверняка записывали любую активность на орбите, но ловить мы их не стали, а просто уничтожили. Торговец хочет получить специфичное оборудование с базы. Нам они не нужны. А если продадим, то серийники могут отследить и выйти на нас. Лучше не рисковать. На вращающемся на орбите куске камня вовсе ничего не нашлось. А потому мы, не теряя времени, собрали штурмовую группу на Мусоне, которому прицепили орбитальный флайер. Горизонт событий поднял орбиту. Почти ослепший интеллект системы обороны может засечь, что враг отступил или перешел в режим осады и не будет спешить включать самоуничтожение. Рэй осталась на подхвате. Гелиотроп же спустился с орбиты поодаль от базы и пролетел вдоль поверхности планеты и приземлился недалеко от базы. Дежурить на борту осталась Эмма. «Отсюда корабль кажется совсем небольшим», — сказал Максим, взглянув вверх. «Белая точка где-то далеко». Руслан, надевший штурмовой скаф и взявший большую пушку, усмехнулся. «Не в тему, но ты когда-нибудь видел с поверхности, как на тебя падает большой корабль? Так, а ты видел, что ли?» «Да. Зрелище, скажу я тебе, жуткое. Едва не обделался, когда подбитый линкор, неудачно взявший разгон, не смог вырваться из гравитационного колодца. Маленькая точка росла все быстрее, пока не стала занимать почти все небо. Он пронесся примерно в 100 метрах над моей группой и рухнул по другую сторону горной гряды. Я потом глянул на результат. Он такую траншею пропахал, что дух захватывало». «Хм, нет. Давай без таких представлений и прогнозов». «Пошевеливайтесь!» — поторопил я, засмотревшихся на небо. А то сейчас, как прилетит армада к центре, преследуемая дредноутом старших, который догоняет еще какая-то инопланетная тварь, пожирающая звезды. А мы тут как на ладони. Руслан и Железяк усмехнулись себе под нос, а шериф как-то недобро на меня посмотрел. Лица за бронированным щитком не видел, но взгляд почувствовал. «Прошу, не накликай. Когда шутишь про скинутое на голову ядерное дерьмо, мир начинает подыгрывать». Пообещал так не шутить и залез во флайер. Несколько людей оседлали гравибайки, а Прокси пока пилотом звездного копья. Лететь было меньше 3 километра, в критической ситуации гелиотроп быстро придет на помощь, но этого недостаточно, чтобы обстрелянная база за скалистыми холмами и воронками не смогла нас заметить. «Ты не перестраховываешься?» — спросил Курт. «Нет. Положись на мой опыт противостояния крутым парням. Там вполне может быть скрытое оружие, реагирующее на чужой корабль вблизи, либо самоликвидация. Все, что меньше танка, мы расстреляем, насчет этого не волнуйся». «Как знаешь. Но кто бы мог подумать, что я стану заниматься подобным. Раньше на такой рейд не пошел бы даже за новый корабль». Мы выдвинулись, скользя невысоко над скалами. Теперь, будучи пехотой на поверхности, база казалась нам гораздо более серьезной. Крупные здания, рукава просторных геометрических переходов. Картину портили только разорванные и оплавленные модули системы обороны. В них что-то рвануло, но не слишком сильно, не их главные реакторы. Тем не менее, обломки в условиях половины от нормальной гравитации разлетелись на многие сотни метров. И все равно идти на агрессивный штурм опасно, а причин рисковать нет. Мы скрылись за скалой вершины кратера, вперед пошли малые дроны-разведчики. «Так, вижу периметр лазерного забора. Парочка турелей под козырьками зданий уцелела, но ничего страшного. Дроидов не вижу. Есть соединение. Сейчас найду место удобнее. Прокси, Дарья, работаем». Золотое правило – не стреляй в то, что можешь взломать. Само собой, исключая случаи, когда надо себя обезопасить. Да и вряд ли бы дрон смог пролететь под активировавшийся щит, если бы база оставалась целой. «Вижу соединение. Ты к чему подлетел?» — спросила Прокси. «Реактор. Очень надеюсь, что сможем его отключить. Остальное не так страшно». Началась активная работа. Продвигалась не быстро, но стабильно, так как не было разума, способного мешать взлому изнутри. Защитная система была под стать остальному оборудованию, но все же не рассчитывалась на неприступность и полную автономность. Канал был не идеален, беспроводные сети часто блокируют всевозможные опасные действия и ограничены, что на порядок усложняло задачу. Заскучавшие люди принялись играть в симулятор гонок колесных автомобилей по бездорожью, оставляя по очереди дежурных. Прямо в скафах, используя визор шлема как гарнитуры виртуальной реальности. И, судя по долетевшим до меня обрывкам информации, Железяка всех уделывал. Мне, Дарье и нашему специалисту по виртуалу они не мешали. Однако процесс затянулся. Успеха мы достигли лишь спустя 3 часа. «Так, девушки, вы молодцы. Засылаю команду. Створки радиаторов системы охлаждения перекрыты. Ждем, надеюсь, не долбанет. Ты не пиратскую базу взламываешь, чтобы реактор не имел защиты?» Дарья потянулась, насколько позволял скаф. «Ты же видишь температуру? Как там?» «Растет. Так, банда, выныривайте, скоро начнем. Горизонт, дайте пару залпов по щитам, чтобы реактор перешел на пиковую выработку». Приказ прошел через лазерный передатчик гелиотропа, и с неба стали падать редкие импульсы ионок, красиво растекаясь по энергетическому куполу. Потребление в пассивном режиме было мизерным, базу законсервировали и теперь работали только щиты. Закрыть все радиаторы технически не удалось, но оставшихся было недостаточно, модуль постепенно перегревался. «Маленькая дырка в безопасности и то, что легко бы устранил живой человек в контрольном пункте. Температура критическая и растет. Реактор принудительно перешел на меньшую мощность. Все, стоп!» Нам удалось получить только информацию о температуре, и сейчас отдача стремительно упала до нуля. База почти обесточена хотя бы на какое-то время, пока он не остынет и не попытается перезапуститься. А главное, что уже не рванет, хотя взрывчатку никто не отменял. Мы выдвинулись на штурм, когда щиты исчерпали остатки энергии. Оставшиеся оборонительные турели уничтожили с дистанции. Нам ничто не помешало добраться до модуля реактора, на котором оранжевым светились полностью закрытые защитные створки системы охлаждения. вскрыли дверь резаками и ввалились внутрь, разнося внутренние системы обороны. Кислород из помещения откачал, и освещение работало в дежурном режиме. Немного стрельбы, еще пара вскрытых дверей, и вот мы в контрольном пункте окончательно блокируем работу энергетического сердца комплекса. Впрочем, внутренняя тревога была поднята, и к нам стали стягиваться дроиды со всего комплекса. Довольно тяжело бронированные железяки со здоровенными пушками, какими можно сбивать броневики, шли медленно через межблочный коридор. «Тьфу, блин! Щиты едва выдержали!» Лиса выругалась, едва успев уйти из-под огня за поворот. «А чего они тупят?» «Подмогу ждут!» — усмехнулся железяка, меняя аккумулятор в своем лазере. «Какую еще подмогу? База же пустая!» «Дроидам это, похоже, забыли сказать. Явно идут медленно, чтобы пришли люди и отдали команду. И хорошо, иначе бы ломились в самоубийственном порыве». Мы подготовились к перестрелке. Джефф закинул пару гранат, и мы вышли в коридор, держа абордажные щиты. Группа работала четко, противники обладали мощным оружием и тяжелой броней. Но при нашем численном преимуществе им это мало помогало. Особенно, когда обошедший снаружи шериф пробил потолок и закинул им на головы шоковые гранаты. Впрочем, на этом все не закончилось. В проходе показался орионский аналог охотника от Террадроида. «Бьем из всех стволов! Главное, не попадитесь под плазму! Макс, гранатомет!» Коридор наполнили взрывы. Этот дроид был менее страшным, чем легионер, гораздо меньше размером. Зато быстрее и мог переходить в режим перемещения на четырех конечностях, что даже при его массе давало высокую скорость на самых сложных ландшафтах. Имелся еще и движок для мощных прыжков. И этот вел себя агрессивнее. Пришлось послать одного из наших дроидов ему навстречу. Трофейная железяка врезалась в прущего дроида и отвела его пушку. Охотник не остался в долгу. Ему хватило половины секунды опустить наплечную турель на дроида и открыть огонь. Массовый абордажный дроид Атланта уступал и в бронировании, и в силе приводов. Зато задержка позволила Максиму выпустить весь магазин ручного гранатомета. Обе машины потонули в плазменных вспышках. И даже из них охотник, уже не помню название этого подобия, выскочил и понесся навстречу нам, перейдя в режим прорыва. Турели сломались, плазменная пушка на спине рванула, не добежал. Лазеры сожгли приводы ног, и дроид по инерции прокатился по полу, замерев в 2 метрах от нас. «Ух, мля, вот это песик! Шарт, а можно нам такую же собачку?» Курт нервно хохотнул, оценив сходство разбитого дроида, оставшегося в скоростной трансформации с земным животным. «Дорого, а еще если взломают, то жопа. Предпочитаю, если уж иметь боевых дроидов, то хотя бы менее опасных и не очень быстрых. Кстати, самые крутые сейчас у Дарьи. Они примерно того же уровня, хоть и выглядят скромнее. Вообще, лучше изучи современную технику, а то ты у нас мастер по хламу». «По проверенной надежной технике. И главное, зачем, если есть вы, понимающие в новой?» «Ведь хрен поспоришь». «Один супертяжелый дроид действительно обезопасил бы нас», — сказал Джефф. «Такой, что без тяжелого ручного оружия неуничтожим. Отключить его и спрятать, и взлом не поможет. Отсечь от систем». «По голосу слышу, что сам понимаешь, какой вопрос сложный. Вечно так. Фиг угадаешь, тебе больше поможет взвод железа или коридорный танк. Или кто больше помешает». Помня историю Настрома и силу Кирин, я очень остерегался брать особо мощных дроидов. Даже если не рассматривать вариант предательства члена команды, хотя и он важен. Дрона, не подключенного к корабельной сети, можно незаметно перепрошить на себя, а Кирин вообще дроидов ВКС посреди миссии ломали. Правда, имея возможность подключаться к их системам. Пока выкинул это из головы и подключился к каналу второй группы, за мониторингом которой наблюдал краем глаза. «Дарья, как у вас? Боевых дроидов до задницы, Саш. Руслану повредили скаф, одного дроида потеряли, но держимся. Кажется, часть к вам идет. Перетягиваем их наружу, чтобы расстрелять из ланса. Правильно, а то мы только что расстреляли подобие охотника». Зачистка проходила труднее ожидаемого и не без потерь в оборудовании, как мы надеялись. Но это все равно проще, чем воевать с дроидами старших. С другой стороны, там были огромные коридоры с кучей пространства для маневра, а здесь тесная людская база. Требовалось действовать быстрее. Опять же, вдруг где-то есть таймеры насчет захвата. Впрочем, дроиды кончились еще более неожиданно, чем навалились ударным кулаком. Точнее, сенсоры нас просто потеряли, и небольшие остатки автоматических защитников нас игнорировали. Все, взлом на ходу утомляет. Но теперь база должна считать, что все нападающие мертвы. Кстати, похоже, при эвакуации часть дроидов забрали с собой. Захватываем быстрее, механизм самоуничтожения, если и есть, то завязан на центральную систему управления. А давай поспорим, что его нет, предложил Железяка. На что? Отдашь мне стремительный с концами. А ничего не треснет? Усмехнулся я. Ты его еще и модифицировал нашими деталями. Ну ты у нас теперь при деньгах. Я обещаю все равно не уходить 5 лет. А если ты... Да хоть что, уменьшу долю и выдам любые личные секреты. Я согласился. Дарья на личном канале хохотнула и попросила не мучить старика. Но пока подтверждений не было. Спустя 40 минут контроль над базой был перехвачен, а все уцелевшие системы обороны отключены.